В таких линиях «мистической морали» в кавычках предлагает профессор организовать воспитание юношества. Самоусовершенствование не нужно, ибо это путь темный, который удаляет от Бога. Раскрытие своего высшего сознания через познание себя, то есть вырастание в кавычках «в мужа совершенного в меру полного возраста Христа», как говорит в послании к Ефесянам 4.13 апостол Павел, не нужно, ибо это самоутверждение и обособление. Добрые дела не нужны, ибо они не преодолевают начало греховности и являются бесполезной и ненужной магией. Раскаяние и освобождение от греха через покаяние заменяют все. Греши и кайся, кайся и греши. Вот синтез проблемы воспитания профессора Зеньковского. Воистину, когда человек не только не принимает истину, которая ему небезызвестна, но своей ложью старается подавить ее, космические законы заводят такого отрицателя истины в такую тину заблуждений, в такую тьму предрассудков, из которых ему не выбраться. Одним из удивительных свойств раскрытия своего высшего сознания и познания самого себя есть развивающееся умение отличать истину от лжи. Но тот человек, который сознательно гасит в себе источник света, превращая его в источник тьмы, во тьме и погибает, ибо таково действие закона причинности. Проповедуемое профессором оцерковление личности находит свое основание в том, что церковь может прощать грехи, но вот в этом он немного ошибся. Вера в прощение грехов свойственна человеку на низших ступенях его духовного развития. Высшее сознание знает, что прощение грехов не существует. Нет в космосе такой силы и такой сущности, которые могли бы изъять однажды кем-то что-то совершенное. Космос развивается и существует законом причинности. Всякая причина вызывает соответствующее следствие, которое в свою очередь становится причиной для следующего следствия. И из этой бесконечной цепи причин и следствий никто никогда не мог ничего ни простить, ни изъять, ни уничтожить, кроме самого породителя причины и следствия. В священных писаниях Ветхого и Нового Заветов нет нигде указания на прощение грехов. Примечание. Кроме одной фразы в Евангелии от Иоанна, о которой будет речь ниже. Древнее изречение «око за око» и «зуб за зуб» есть указание на ответственность человека за свои поступки, указание на закон кармы, то есть закон причинности. Христос, говоря об этом изречении, углубляет понятие ответственности не только за поступки, но за желания и мысли. «А я вам говорю, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду». Нам заповедано прощать свои грехи друг другу не до семи раз, как полагал спрашивавший об этом Христа апостол Петр, но до седмижды семидесяти раз. Матфей 18:21-22. То есть всегда. Прощая другому, прощаем себе. Прощая другому, меняем закон причинности, создаем выгодное для себя следствие. Обращаем действие закона кармы не против нас, но за нас. Мы получаем прощение грехов действием закона причинности лишь в ответ на прощение согрешившим против нас. Необходимость разрешать между собою свои споры на земле указана Христом в той же 18 главе Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. 18.15.18. Здесь прямое и ясное указание на необходимость разрешать наши споры и недоразумения между собою здесь, на земле, прибегая к авторитету Церкви в тех случаях, когда они не могут быть ликвидированы спорящими сторонами, ибо если они не будут полюбовно разрешены на земле, то перейдут в тонкий мир, где разрешены быть не могут, но потребуют нового воплощения и новой встречи. В тонком мире или на небе мы жнем посеянное нами на земле, и если мы переносим в посмертное существование не ликвидированные на земле связи, то этим мы связываем себя на небе. Таким образом, чтобы получить прощение грехов от Отца Небесного, то есть закона причинности, каждый из нас от всего сердца должен простить брату своему согрешение его. Такими словами заканчивает Христос учение о прощении друг другу наших грехов. Смотри, там же 18.35.